Это были разведчики. Они составляли списки больных, выясняли, из какого хауза люди пьют воду, осматривали без различия пола и возраста всех членов семьи. Исаев требовал списки по каждому дому, по кварталу, махалле, по всем 10 районам города. «Не пропустить ни одного человека», — гласил приказ директора. «Пропущен эриштозный больной, завтра может заразить 10 новых». Выполнить такой приказ не так-то просто и в европейском городе, а в Бухаре, где женщины все еще вели жизнь затворниц, где ни один посторонний мужчина не имел права взглянуть на неприкрытое лицо жены и дочери хозяина дома, а врачи-женщины, наоборот, не имели доступа в медресе, труд медика превращался в сложнейшее дипломатическое искусство. Научный корреспондент журнала «Человек и природа», навестивший Бухару в 1925 году, писал об этом. «В стране, где еще сильна власть Корана, нужно проявить бездну знаний и такта, чтобы решиться на ту или иную меру борьбы, чтобы при этом как-нибудь не задеть туземцев, не оскорбить их веками сложившихся верований и обычаев. Такое знание есть у директора Тропина Леонида Михайловича Исаева. Это видно из успешно проведенных им мер борьбы с рештой, мер, которые не раз затрагивали жизненные интересы населения. Леонид Михайлович действительно умело обходил многочисленные подводные рифы и течения старой Бухары. При всей твердости своего характера, при том, что совет Назира во главе с Файзулой Хаджаевым снова предоставил ему в начале 1924 года огромные полномочия, Исаев не приказал медикам, чтобы те осмотрели все женское население города. Он сделал обходный маневр, терпеливо дождался весны и пригласил из Ташкента на практику студенток, таджичек и узбечек. Будущие медики вошли в заповедные Ичкари и безо всяких осложнений выявили десятки больных. Примечание. Ичкари – женская половина дома у мусульман. Зато против табибов и парикмахеров, которые тайно уговаривали пациентов не лечиться в амбулатории, директор выступил во всеоружии своей власти. По его настоянию городской совет запретил знахарям врачевать рештозных больных, а затем и вовсе закрыл их лавочки. Вся частная клиентура волей-неволей попала в амбулаторию тропического института. Труднее пришлось Исаеву в его войне с разносчиками воды. Машкобы считали своим прямым покровителем святого Аббаса, дядю Магомета. По преданию, Аббас поил водой мусульманских воинов во время битвы с неверными. Имея такого высокого патрона, машкобы упорно уклонялись от вмешательства медиков в свои дела. Между тем, как раз они-то и были главными жертвами и одновременно главными распространителями червя-паразита. Для блага горожан водоносов следовало держать под особенно строгим врачебным надзором и, конечно же, освобождать от работы каждого пораженного рештой. Машкобы, их в Бухаре насчитывалось более 400, осмотров избегали, а лечиться предпочитали у табибов и парикмахеров. У них был свой резон. Тысячу лет их прадеды и деды поили город водой. Профессия водоноса в Бухаре чаще всего наследственна. и никто не мешал им собственным тяжелым трудом зарабатывать на хлеб. Есть решта, нет решты. Машков вешает на плечо кожаный мешок, турсук, и идет к хаузу, за которым закреплен. Теперь же врачи заставляют его ходить в амбулаторию, и, что хуже, приказывают до полного излечения не снимать с ноги колодийную повязку. С такой повязкой в хаус не полезешь. Значит, сиди без работы, а заодно и без денег. Исаев ловил Машкоба возле хаузов. Тут же у воды произносил перед ними зажигательные речи и популярные лекции. Вежливые водоносы выслушивали врача и удалялись, не произнеся ни слова. На осмотры они по-прежнему не являлись. Исаев писал свирепые письма в профсоюз Машкобов. Эти сочинения напоминали обличительные речи Цицерона в Римском сенате. До каких пор! Но в конце концов Леонид Михайлович все-таки нашел способ заставить водоносов лечиться. И очень простой способ. Он отправился в профсоюз и добился, чтобы временно отрешенным от службы Машкобам выплачивали возмещение. И сразу пламя конфликта погасло. Уверившись, что они не потеряют заработка, Машкобы пошли на осмотры и лечение. В амбулатории после этого стало еще теснее. Дел у медиков еще прибавилось. Но Исаева это не беспокоило. Казалось, он даже получал удовлетворение от того, что сотрудники его загружены по горло. Амбулатория при институте, где у больных извлекали решту, работала чуть ли не круглые сутки. Когда рештозная эпопея кончилась, врачи подсчитали, что маленькая амбулатория пропустила более 13 тысяч пациентов. Члены обследовательских отрядов подбили еще более солидный итог. В Бухаре и окрестных кишлаках они навестили 35 тысяч домов, осмотрели почти 120 тысяч человек. Впрочем, что там цифры? О том, как медики работали в бухарском Тропине, куда больше говорит невеселая шутка тех лет. Самое слово «Тропин» сотрудники расшифровывали так: «Торопись, ребята, отдыхать, пока Исаева нет». Под острым взглядом директора отдыхать действительно приходилось нечасто. Но и самому себе Леонид Михайлович по тачке не давал. «Проверяю метод хирургического лечения решты. Безбожно режу даже без кокаина», сообщает он Марциновскому в июне 1924 года. В нескольких случаях имел очень большой успех. У 15-20 человек извлек решту целиком. «Больные уходили, славя меня. Сейчас приводят новых зараженных. Едва успеваю справляться с притоком больных, тем более, что пошел материал как раз неподходящий. Люди, испытавшие на себе руку табибов, с громадными флегмонами». Примечание. Письмо из Старой Бухары от 24 июня 1924 года. Подлинник. Едва покончив с хирургическим приемом, он мчался к хаузам, чтобы столь же увлеченно заняться гидробиологией. Именно мчался, спокойно ходить он не умел. В 1924 году ему исполнилось 38. «Выглядел он гораздо моложе», — вспоминает один из сотрудников. «Худощавый шатен, чуть ниже среднего роста, с пышной шевелюрой. Имел он лицо узкое, энергичное. Из-под косматых бровей пронзительно глядели прозрачные серые глаза. Одевался небрежно,